любимое блюдо иностранцев в России. Хэнк заметил, мое любимое блюдо — это шашлык из козла отпущения. Швец пообещал: мы вам найдем дежурного Азазела, молодого и сочного. Приготовим его на барбекю, пальчики оближешь. Выпили по первому бокалу, и прислуга поставила на столы декоративные зеленью большие куски валеной грудинки. Джангир предложил Хэнку: попробуйте, господин Андерсон. У вас вряд ли можно отведать этого блюда. Называется казы. Самый изысканный деликатес у казахов. Мне вчера прислал из Алма-Аты министр экономики. А из кого грудинка? Полюбопытствовал Хэнк. Кости великоваты. Это жеребятина, молодая лошадь. По лицу Хэнка промелькнула гримаса, но Джангир успокоил его: не пугайтесь, это особая еда, только для избранных. Казы едят только казановы. Что за казановы? Удивился Хэнк. Казановы — это казахи новые, социальный аналог новых русских. Так вот, богатые люди держат в деревнях лошадку специально для казы, сезонного блюда, которое едят осенью или зимой. Двухлеточка, обязательно девица, непокрытая. Она никогда не ходила в упряжке, не была под седлом, ее с рождения готовят к закланию. У этой лошадки счастливая, сытая юность. На горных пастбищах она ест отборную траву, пьет родниковую воду и нагуливает мясу неповторимый вкус. А осенью ее ставят в темник, кормят до отвала овсом и в первый день выпавшего снега закалывают. Мясо вялят, коптят, и мы с вами сейчас отведаем его божественный вкус. Швец налил Моньке коньяка и сказал: ну что, друг, как говорят наши братья-украинцы, лехаим, что значит на их языке будьмо. К Джангиру подошел охранник и что-то прошептал на ухо. Джангир встал, попросил собутыльников: продолжайте праздник, я должен на секунду отлучиться. В гостиной его ждал улыбающийся Вонг. Дорогой генерал, ваше поручение выполнено. Больше Нарик вас никогда не побеспокоит. Он застенчиво улыбнулся. Потом открыл портфель и достал из него целлофановый прозрачный пакет, в котором лежала какая-то окровавленная тряпка. «Что это?» — встревожился Джангир. Вонг молча, с той же несмываемой приятной улыбкой, развернул пакет, вынул окровавленную тряпку, встряхнул. Джангир решил, что это часть тонкой кожаной куртки. Присмотрелся. На ней были нарисованы церковные купола, крест в лентах и вензелях и надпись «Смерть легавым». «Боже мой!» — прошептал испуганно Джангир. «Это спина! Это кожа Нарика!» «Да?» — ласково подтвердил Вонг. Это шкура оборотня. Пусть он вернется в землю таким, как его родила мать. Джангир испугался, что его вырвет. Кожа была, как на ребрышках казы, только с татуировками. «Убери, убери это!» — быстро сказал Джангир. «Куда-нибудь выбрось!» «Нет!» — покачал головой Вонг. Я вернусь с этой шкурой к людям Нарика. Они будут присягать тебе на ней, как на иконе. Все, все, все, пошли, — заторопился Джангир. Он вывел Вьета в сад, обнял его за плечи и представил гостям. Прошу любить и жаловать, это мой старый боевой друг Вонг, партнер и товарищ, человек, которого я чрезвычайно ценю и очень уважаю. Я многим ему обязан.